Глава 42. Элла. Домой захожу тихо, будто пытаюсь слиться с обоями. И, как назло, мама именно в этот момент собирается на очередной банкет. Мама оборачивается и застывает. Ее взгляд цепляется за мои волосы, и в следующую секунду она театрально хватает себя за сердце. «Элла! Это что еще такое?» Я криво улыбаюсь, делая вид, что абсолютно спокойно. Новая прическа. Да, спасибо Ростовой. Если бы я не заехала в салон и не превратила этот ад на голове в более-менее ровное каре, сейчас бы выглядела как жертва детсадовских игр с ножницами. В итоге я другая, как будто взрослее. Как будто кто-то взял и вырвал у меня последние остатки той нелепой девчонки, которой я была. Волосы. Ну что волосы? Отрастут. «Что это за фокусы?» — возмущается мама. «Почему со мной не посоветовалась?» Пожимаю плечами. Хотелось чего-нибудь новенького. Спонтанно получилось. «Спонтанно, да, ну. Прямо в туалете». Под ножницами психопатки. «Ладно уж, такая взрослая сразу стала», вздохнув, ворчит. «Мамуль, это же волосы, отрастут еще», говорю, стараясь добавить легкости. «Конечно, отрастут, Эля», кивает, чуть улыбаясь. «Хорошо еще, что не в синий покрасилась». К счастью, до этого Ростова не додумалась. Ума, видимо, хватило только на самую низшую пакость. Очень вовремя маме звонят. Она, схватив сумочку, выбегает на ходу тараторя. «Все, я побежала. Опаздываю уже. Там в холодильнике борщ стоит». «Спасибо», — бросаю ей в спину. Дверь захлопывается, и вместе с этим исчезает необходимость держать лицо. Я ни черта не в порядке. Мало того, что Ростова выжила из ума, так еще и Макс до сих пор не ответил. В конце концов, пообедав, принимаю решение ехать в больницу. Только вот в регистратуре отделения медсестра смотрит в экран компьютера и выдает: «А Чернова уже перевезли в другую клинику». «В какую?» Спрашиваю, чувствуя, как сердце подскакивает. «В частную, конечно же», буднично отвечает. «Сын депутата, сами понимаете. А можно узнать, в какую именно?» Медсестра останавливает пальцы на клавиатуре и поднимает на меня подозрительный взгляд. «А вы кем больному приходитесь?» «Отличный вопрос. Как бы вроде... Я... девушка...» Неуверенно мямлю. Глаза девушки скользят по мне, сканируют с ног до головы. А затем она отрезает сухо. «Извините, девушка, но это конфиденциальная информация». «Прекрасно. Просто, блин, отлично!» «Видимо, настолько мы с Черновым разные, что люди даже не верят в то, что мы можем быть вместе. Явись сюда Ростова с ее пафосом и шлейфом дорогих духов, ни у кого бы даже вопросов не возникло. Черт!» Выходя из больницы, пинаю ногой камушек. Злость и беспомощность жгут изнутри. И вот как в плохих фильмах возле меня плавно притормаживает машина. Стекло опускается, и появляется слишком радостная физиономия. «Элла!» Егор улыбается во все зубы. «Точно ты? Я тебя даже сперва не узнал». «О, Господи! Вот кого мне сейчас точно не хватало для полного счастья». «Привет, Егор». Улыбаюсь, хотя внутри не до улыбок. «А ты чего из больницы?» Прищуривается он. «Болит что-то?» «Да нет». Запинаюсь, подбирая слова. «Для универа нужно было. А ты тут?» «Друга навещал». Кивает и вдруг с легкой улыбкой добавляет. «Так ты сейчас куда? Может, прогуляемся?» «Гулять — это последнее, чего я хочу. Нет, Егор нормальный парень, Даже слишком нормальный. Но в голове вертится совсем другое лицо, другая улыбка, другой голос. «Прости», — произношу неловко. «У меня скоро модули, нужно готовиться. Может, в следующий раз?» Егор понятливо кивает и без обиды бросает. «Ну давай, я тебя хоть до дома подкину». Я колеблюсь ровно секунду. Общественный транспорт в час пик — сомнительное удовольствие. «Ладно». Сажусь на переднее сиденье. Машина плавно трогается, и Егор всю дорогу ведет спокойный, доброжелательный разговор. Про учебу, маму, погоду. Ни о чем и обо всем сразу. Я киваю, поддакиваю, но половину слов пропускаю мимо ушей. Уже во дворе Егор вдруг с чуть насмешливым добродушием произносит: «К тебе прямо на прием нужно записываться. Как ни напишу, все занято». Не знаю, почему так выходит. Краснею точно школьница. Студсовет, учеба, модули на носу. Я же на бюджете. «Понимаю, сложное время». «Ну ты не пропадай. Пиши в любое время суток». «Угу», — бормочу. «Спасибо, что подвез». «Ерунда», — отмахивается. «Хочешь, завтра утром заеду?» «Не стоит». Выпаливаю слишком поспешно. Открываю дверь, еще раз благодарю и почти выскакиваю наружу. Если Чернов узнает, что меня подвозил Егор, то впадет в бешенство. А у него и так с головой проблемы. Во всех смыслах. Егор машет рукой и уезжает. Я же облегченно выдыхаю. Наконец-то. Иду к подъезду, шарю в сумочке в поисках ключей и уже почти у дверей замечаю в свете фонаря высокую фигуру в темной толстовке. Сердце спотыкается, я тоже. Буквально. Цепляюсь носком ботинка за плитку. Нагулялась серебрянская. Раздается из тени ядовитый голос Макса. «Макс!» Вырывается у меня, когда я подбегаю к нему. «Что ты тут?» И только теперь замечаю, как он выглядит. Простые тапочки, легкие штаны, темная толстовка. А голова обмотана бинтами. «Проклятье!» «Чернов, ты что, с больницы сбежал?» Выпаливаю ошарашенно. Он хмыкает, зыркая на меня из-под лобья так, что мороз пробегает по коже. «Господи!» Я тараторю не в силах остановиться. «Я места себе не находила! Так испугалась!» Делаю шаг, чтобы обнять его, но Макс перехватывает мои руки, сжимает и с металлом в голосе рычит. «Серьезно? Так переживала, что к этому долбоящеру побежала?» «Что?» Моргаю, не понимая. «Максим, ты чего? Да я же из больницы только! Между прочим, я тебе писала и в больницу ходила, но мне сказали, что тебя в частную перевезли». Он смотрит так, будто взвешивает каждое мое слово. Решает, верить или нет. Я ведь честна до последней буквы. «А этот тогда откуда?» Чернов кивает куда-то за спину, явно имея в виду Егора. «Еще скажи, что случайно». «Но это правда случайно». Глотаю ком в горле, жуя губу. «Ты мне не веришь? Почему это так важно, чтобы он верил? Может, потому что Чернов видит меня насквозь? Потому что он единственный, кто знает меня лучше, чем я сама?» Макс выдыхает, качает головой, шипит сквозь зубы ругательства, а потом, сорвавшись, бросает. «Не дай бог ты мне мозги, серебрянская! Я твоему додику ноги в жопу вставлю!» И прежде чем я успеваю хоть что-то сказать, Макс резко притягивает меня к себе. Обнимает так, что у меня перехватывает дыхание. И все, плевать на Егора, на волосы, на то, что мы стоим прямо у подъезда, и, наверное, половина соседей уже прилипла к окнам. Главное, что он живой, теплый. Даже запах, смесь лекарств, и чего-то своего, родного. Его пальцы вдруг задевают мой короткий волос. Крутят прядь. «Что с волосами?» — мрачно спрашивает. Я на долю секунды колеблюсь, и врать не хочется. Но Макс, он же психанет. Поедет разбираться, а он стоит с трудом. Собственно, поэтому говорю то же, что и маме. Новая прическа. Чернов смотрит так, что ясно. Не верит мне ни на грамм. «Я же все равно узнаю, Элла». Отстраняется, чтобы заглянуть в лицо. «Ладно, потом разберемся. И на секунду нельзя оставить. Мудаки клеятся, волосы обрезала. А я, между прочим, за наградой пришел». «За какой еще наградой?» Хмурюсь. На его лице появляется та самая нахальная улыбка, от которой внутри все срывается с тормозов. «Как за какой?» В темных глазах буквально пляшут чертики. «Ты же обещала награду, если я выиграю». «Я проиграл. Но хоть утешительный приз положен лузеру». Я хихикаю, но прежде чем Максим успевает добавить еще что-то, сама тянусь. Целую. Легко, не смело, но он тут же перехватывает, углубляет, заставляя мои губы подчиниться его ритму. Язык прорывается внутрь, устанавливая свои правила. Хватаю Чернова за толстовку, притягивая ближе. Он тихо стонет мне в рот, а потом отстраняется, прикусывая губу и хрипло бросая. «Черт, за это я даже готов с того света вернуться».